Павел Барчук, «Ахиллес», читает Ренат Загитов. Глава первая. Никто так и не услышал имени нового героя, истинного спасителя человечества. Он остался неизвестным. Таинственный, скрытый ото всех чертов гений. Тот, кто придумал Ахилла. Может, оно и к лучшему? Я бы лично оторвал этому талантливому мудаку голову. Хотя изначально Ахиллес имел очень даже благую цель. Просто люди ухитряются обгадить самую хорошую идею ее исполнением. Речь, конечно, вовсе не о мифическом греке, ставшем олицетворением непобедимого воина. Ахилл — это крохотный, практически невидимый глазу чип, который, попав в наш мозг, с помощью ультратонкой иглы заставляет работать его в полную силу, открывая небывалые возможности. Кто бы мог подумать, что это реально? Никто и не думал. Как же мы радовались в тот день, когда новость о перспективе стать похожими на супергероев давно минувшего 21 века, комиксы, о которых стали так популярны после войны из-за их дотошноты благородных дел, была озвучена правительством Конфедерации в прямом эфире. Женщины и мужчины, стоя перед огромными плазменными панелями уличных экранов, плакали от счастья. Обнимались и поздравляли друг друга с началом новой эры. Эры совершенного человека. Идиоты. Все мы были, конечно, идиоты. После Третьей мировой войны, случившейся внезапно, никто ведь не верил до конца, что ядерное оружие будет задействовано в конфликте, Земля приходила в норму несколько десятилетий. Странно, что вообще уцелела, не скинула с себя копошащихся муравьев, от которых один вред. Наука, прогресс, технологическое развитие как таковые были откинуты назад. Не до уровня Средневековья, конечно, но все же. В первую очередь, по обоюдному согласию всех сторон, остановили уцелевшие атомные станции. Их разобрали до основания, реакторы уничтожили. Любые разработки, связанные с подобным направлением, признали преступлением против человечества. Ибо нехрен отдавать в руки бестолковым детям спички. Сожгут все к чертям. Такая же судьба ждала каждое изобретение, хоть немного казавшееся опасным или способным нанести массовое поражение, включая оружие. Танки, военные самолеты, ракетные установки — в утиль. Да здравствуют ветряные и гидроэлектростанции. Скажите спасибо, что они вообще есть. Вся промышленность была взята под жесткий контроль Конфедерации. Армия каждой страны теперь представляла собой скорее дань памяти, чем реальное орудие в руках правительства. Личный состав исчислялся едва ли не парой десятков тысяч. А зачем больше? Конфликта на уровне интересов различных государств больше никто не допустит. Мы, люди, в погоне за жаждой власти ради эфемерного господства, непонятно над чем, выжженная земля, где не растет ничего, сомнительный трофей, почти уничтожили себя как вид, сильно сократив численность населения. Разве мог кто-то сделать более глупый поступок? Ответ очевиден. Пальма первенства в не имеющем границы идиотизме всегда будет оставаться у нас. Поэтому, постепенно восставая из пепла, государства, выжившие в той всеобщей мясорубке, образовали конфедерацию, главным непреложным принципом которой был лишь один лозунг – мир во всем мире. Смешно, но это фанатичное следование закону глобальной дружбы во вселенских масштабах привело к тому, что слово «война», «конфликт», «армия», «солдат», «оружие» были изъяты из всеобщего языка, специально созданного лингвистами для того, чтобы народы с разной историей могли понимать друг друга в рамках одной организации. Медленно, но верно мир стал на ноги. Постепенно вновь активизировалась наука, но только совсем в другом направлении. Больше никто не изобретал пулеметы, танки и ракетные установки. Итоги Третьей мировой войны научили нас очень хорошо. Однако гениальные умы, а точнее, один ум, личные данные которого тщательно скрывались правительством, пришел к выводу, что версия о частичной работе человеческого мозга верна, и мы даже приблизительно не берем от своего организма то, что нам подарила природа. Разработки в этой, пока еще не изученной до конца сфере, велись много лет. Наконец, во время утренней молитвы, которая теперь ежедневно звучала из уст владыки Всеобщей Церкви Конфедерации и транслировалась из самой столицы по огромным экранам телевизоров, стоявших прямо на центральных улицах городов, человечество узнало благую весть. Эксперимент удался. Создан чип, который при вживлении в мозг не только включает его на 100%, но и увеличивает физические способности тела многократно. Ученые объясняли это тем, что... А нет, они ни черта не объясняли, а мы ни черта и не спрашивали. Зачем? Есть какая-то волшебная хреновина, которая позволит исцелить болезни, причем не внешним воздействием, а работой самого организма. Это ли не чудо? До кучи многократно увеличится скорость, сила, выносливость. К чему эти ненужные разговоры? Откуда? Как? Главное – итог. В то время мне исполнилось 10 лет. Моя семья была богата, очень богата. Дед Родриго сколотил огромное состояние на коровах. Смешно представить. Обычных, самых что ни на есть, простых коровах. После войны люди панически боялись всего, что связано с каким-либо генно-модифицированными продуктами. Они хотели есть настоящее мясо и пить настоящее молоко. Дед одним из первых поймал волну. Приобрел себе сначала небольшое стадо, голов 10. Купил отличного племенного быка. Потом пошел в рост. Так семья Портос-Диего, моя семья, спустя несколько лет возглавила рынок молока и говядины. Звучит, конечно, убого, но, знаете ли, деньги не пахнут, это факт. Даже коровье дерьмо дед превратил в неплохой доход, продавая его как наичистейшее удобрение. И оно, кстати, пользовалось огромным спросом. Мать, услыхав о появлении Ахилла, сразу же связалась с нужными людьми, чтобы одним из первых на получение волшебного чипа оказался я. Были и деньги, и возможности. Она безумно хотела меня обезопасить от всего. По ее разумению, став человеком с удивительными, пусть еще и не до конца понятными способностями, я в случае очередного конфликта между государствами, а не надо забывать, что конфедерация сегодня есть, а завтра Бог ее знает, сумею, видимо, зубами поймать очередную ядерную бомбу. Отец всячески пытался объяснить ей, что подобное оружие запрещено и уничтожено, но маменька, царство ей небесное, упрямо трясла головой, словно одна из дедовских коров, и повторяла. «Хосе, любой участник конфедерации мог на всякий случай припрятать козырь в рукаве, потому как политика — дело грязное и кровавое». Она знала, о чем говорит. Ее родители погибли сразу в первый день войны, попав под тот самый удар, который Соединенные Штаты нанесли по Китаю. Дедушка Ли и бабушка Мира, я их не знал. Меня еще не было на свете. Отец несколько раз пытался переубедить матушку, но все бестолку. Соответственно, спустя 2 дня меня везли в черном, блестящем автомобиле к улыбчивым людям в белых халатах. Нас оказалось несколько, а точнее 10. Счастливчиков, у которых хватило бабла на подобное чудо. Круто, да? Люди сами добровольно рвались стать частью эксперимента, да еще и отвалили немаленькие деньги, чтобы занять место первых опытных вариантов. Остальное человечество вынуждено было ждать, когда разработки придут к уровню затрат, позволяющему сделать Ахилла доступным не только для богачей. 10 человек, ставших первопроходцами. На сегодняшний день жив лишь я. Там было все ровно, по крайней мере сначала. Хотя проблема в итоге один черт возникла. Не знаю, что конкретно пошло не так, нам не сочли нужным это объяснить. Лабораторные мыши вообще не должны интересоваться, что с ними делают, но тот первый Ахилл был создан слишком сильным, прямо как его прототип из древнегреческих мифов. Мозг, конечно, включился, не сразу. Ушло почти 3 года на то, чтобы каждая клеточка серого вещества заработала в полную мощь. В итоге я превратился в кого-то очень могущественного. Все мы, участники эксперимента, стали такими. При желании я мог запустить ночное зрение, посылая нужный сигнал сетчатке глаза. Мог бежать быстрее гепарда, перекраивая структуру собственных мышц и сухожилий. Я мог идти совершенно бесшумно, мог часами висеть низ головой, не дыша при этом, потому что просто замедлял работу своего сердца. Круто, казалось бы. Однако, спустя еще 10 лет, когда мне исполнилось 23, я узнал, что, оказывается, концентрация веществ, являющихся основой первого чипа, была слишком сильна. Человеческий организм, испытывая столь мощные перемены, просто-напросто оказался к ним не готов, а потом включил свой собственный способ самосохранения, застопорил развитие на достигнутом уровне, в том числе возраст. Я так и остался 23-летним пацаном. Огромная куча времени, которое все мы находились под постоянным контролем, пошла псу под хвост. 10 лет в нашем доме присутствовали левые люди со специальным оборудованием, которые не отходили ни на шаг. Я рос, лишенный стандартных подростковых бонусов. Ни тебе на танцы сходить, ни на свидание. Нет, пойти-то можно, не в тюрьме, но компанию составят люди в белых халатах со своей пищащей хреновиной под мышкой. Мало располагает к романтике и уж тем более к интиму. Только мать была счастлива до одури, свято веря, будто теперь ее драгоценному Ричи ничего не угрожает. Подозрение о том, что опыт свернул куда-то не туда, появилось, когда все мы, участники группы, перестали взрослеть и стареть. Усовершенствованные навыки, приумноженные возможности тела дошли до определенного уровня, а затем просто застыли, как и возраст. Такое чувство, будто организм поглядел на эксперимент с Ахиллом и сказал: «Ребят, а не охренели ли вы?» А потом законсервировал все как есть. Люди в белых халатах развели руками, сделали озадаченные лица и заявили, будто программу временно необходимо свернуть для дальнейшего изучения Ахилла. В то время, честно сказать, я сильно не парился. Наоборот, круто же быть особенным. 10 человек на весь земной шарик. Однако, с каждого из нас взяли подписку о неразглашении, а потом вообще пригласили для беседы с серьезными дядьками. Ахиллес первого поколения объявили непригодным. Новая партия Ахилла, появившаяся спустя много лет, стоила гораздо дешевле, но при этом возможности его были ограничены. Да, люди практически перестали болеть, укрепив за счет крохотной штучки в мозгу свой иммунитет, обрели более совершенные тела, имели возможность по желанию менять цвет глаз и волос, но до нас, тех, кто носил в себе Ахилла первого поколения, им было далеко. Другой вопрос, что правительство всех членов конфедерации приложили максимум усилий, скрывая наши имена, сделав все для их забвения. Тогда я думал, чтоб стереть следы своей топорной работы. А потом грянул гром. Спустя 71 год после закрытия проекта, 7 долбанных десятилетий мы работали на благо своих стран. Каждый из нас взял на душу столько грехов, что сам дьявол охренел бы от их количества. Наши имена похоронили давным-давно, как и наши личности. Никто уже не знал и не помнил первопроходцев. Конфедерация сделала для этого все. 9 человек из 10. 9. Умерли друг за другом. Подохли, словно мухи, прихлопнутые свернутой газетой, абсолютно бездарно и глупо. Один гулял по улице, упал и больше не поднялся. Второй утонул в 2 метрах от берега. Третий просто вышел на балкон шикарного номера дорогого отеля, а затем прыгнул вниз. При том, что любой из нас 10 мог спокойно приземлиться на ноги и, отряхнувшись, пойти по своим делам. Не с 50 этажа, конечно, но все же. И вот такая глупая история произошла со всеми. В итоге из тех, кто был первыми, остался лишь один. Меня зовут Ричард Портес Диего. Я хорош собой, умен и способен на то, о чем большая часть человечества не имеет ни малейшего понятия. Я агент разведки Великобритании, которая входит в состав конфедерации. Здесь полагаются фейерверки на заднем фоне вперемешку с восторженными криками полуобнаженных девиц. В реальности дерьмо, кровь и много грязи, которой приходится копаться. Ко всему прочему, за свою долгую жизнь я сменил несколько личностей. Похоронил родителей, перемещался с места на место. Так было нужно. Я современный Ахиллес. Сегодня мне исполнилось 95 лет, и я практически бессмертен. По крайней мере, был таким до недавнего времени.